Глава 9. Графине пришлось уйти, но не потому, что я ее выгнала, а потому, что в спальню явился гренадир. Вошел, бросил короткий взгляд на присевших в реверансе фрейлин. Подошел ко мне, поцеловал руку и спросил: «Лилиана, как вы себя чувствуете?» «Благодарю вас, ваше величество, все хорошо», ответила я, не поднимаясь с уютного пуфика перед зеркалом. Потом перевела взор на графиню. Леди Эсмор пришла просить меня о милости. Я сделала паузу, и глаза брюнетки вспыхнули нетерпением, а король нахмурился. Двор утомил ее. Леди просит у меня разрешения отбыть в свое поместье на год, чтобы восстановить силы и поискать супруга. Застыли все. Король, камеристка, фрейлины. Особенно красиво застыла графиня. Ее ярость можно было черпать ложками, а я промурлыкала, прижавшей щекой к ладони короля. Я думаю, если отдых не поможет, одарите леди Эсмор благословляющим свитком в светлую обитель. Почтенной вдове там будет легче. Ни балов, ни мужчин, ни тягостных обязанностей. Только небесный свет и молитва. Глаза гренадира потемнели. Он посмотрел на свою женщину и, вероятно, понял, зачем она явилась. А еще рассмотрел отделку на ее платье и помрачнел. «Вы милосердны, душа моя. Свиток отложим на год. Думаю, отдых пойдет графине на пользу. Если же она сумеет преодолеть свою скорбь и отыщет супруга, мы будем рады видеть их при дворе». Граф Эсмор был достойным лордом и храбрым воином. Негоже прерывать такой славный род. Графине ничего не оставалось, как присесть, пробормотав благодарность, и покинуть мою спальню. Король же пригласил меня на завтрак, чтобы обсудить разные мелочи. Грядущие визиты королевской четы в различные заведения и гильдии, прием королевского благотворительного общества и мой гардероб. Все это было важно, срочно и нужно, но я не могла избавиться от ощущения, что гренадир чем-то заранее недоволен. Интересно, чем? Я не задержалась, одеваясь к завтраку, и новые фрейлины постарались, укладывая мои волосы в слегка небрежную, но очень женственную прическу. Мы обсудили дела, и король ушел, напомнив, что должен прийти казначей. Я вызвала дам, спросила, успели ли они позавтракать, и разрешила им доесть то, что осталось нетронутым, а после проводить меня в кабинет на встречу с казначеем. Девушки оценили мою любезность. Они же не знали, что принцесс Савойи воспитывают строго, и мы нередко в наказание лишались трапезы или десерта. Кроме того, матушка считала, что девушка должна быть невесомой, изящной, почти прозрачной. Поэтому кормили нас весьма скудно. Чудо, что лет в 5 или 7 мною занялась бабуля. Бодрая вдовствующая королева Савойская летом увозила меня в свое поместье, чтобы учить вести хозяйство. И там мне вдоволь давали молока, булочек с маслом, запеченной рыбы, свежих овощей и ягод. А зимой, когда маменька забирала меня во дворец, бабуля приглашала меня на чашку чая. Но на самом деле нам подавали горячий шоколад, бисквиты, мясо в горшочке и сырные пироги. Лорд Галин, казначей его величества, был старомоден, любезен и строг. Мы внимательно прошли с ним по списку моих дам, обсудили их содержание, жалования и пришли к выводу, что реально будет выдать замуж 2 в год, на что и отложили средства. Дальше перешли к другим необходимым мне людям – секретарю, личной швее, парочке камеристок, парикмахеру и обувщику. Казначей настаивал на том, чтобы я пользовалась городскими мастерами. «Понимаете, ваше величество, у нас есть придворный сапожник. Он славно точает башмаки для слуг и недурно для пажей и камеристок. Еще есть сапожник в казармах гвардии. Его забота – сапоги для стражи и ремонт. А вот его величество поддерживает старую добрую традицию. Он заказывает себе сапоги у столичных мастеров. Если король получил 10 пар обуви без нареканий, мастер получает разрешение добавить на вывеску маленькую корону. Если 20 пар – герб. А если его величество всегда заказывает у этого мастера, скажем, бальные туфли, то через 10 лет на мастерской появляется знак «Поставщик его величества». «Я поняла вас, лорд Галлен. Я принимаю ваш совет и прошу вас оставить мне список мастерских, которым благоволит его величество». Потом мы обсудили мой гардероб, деньги на булавки, благотворительность. Быть королевой весьма непросто, даже если король благоволит. День за днем я понемногу втягивалась в королевские обязанности. Письма, прошения, приемы. Гренадир меня не напрягал, но и не запрещал ничего. После увольнения и ареста экономки и мажордома мне пришлось перетряхнуть дворец сверху донизу, чтобы выяснить, что было украдено и в каком количестве. Помня наставление бабули, я первым делом распорядилась пошить всем слугам новую форму из тонкого сукна. Во дворце бродили сквозняки, да и золотая осень сменила затяжными дождями. Так что каждая служанка получила новое платье, 2 передника, 2 нижние юбки, 4 сорочки, 2 чепца, теплые чулки, башмаки и теплую шаль. Мужчинам полагались ливреи, 3 смены белья, чулки, башмаки и теплый жилет. Как только я дала поручение дворцовым швеям, слух разнесся по дворцу, и я заметила, что приветствовать меня стали уважительнее. К тому же я распорядилась пошить форму из серого сукна, залежи которого нашли в кладовой. Кажется, эту ткань когда-то приготовили для гвардии. Мне было все равно. Я спросила разрешения у короля и приказала приодеть всех слуг в ближайшее время. Отыскав в кладовых запасы драгоценных старинных тканей, приказала аккуратно все перемерить и сделать опись. Слуги ворчали, но им самим было интересно полюбоваться золотыми и серебряными оксамитами, алтабасами, камками, тису и алфи. Отобрав те ткани, которых оказалось много, я встретилась с его величеством за завтраком и предложила несколько вариантов использования этих тканей. К моему удивлению, гренадир слушал внимательно. А когда я принялась излагать свои идеи, вдруг нахмурился и пробормотал едва слышно. Этого точно не было. Впрочем, оборвать меня он не стал, и я быстро объяснила, что грешно таким сокровищем тлеть в кладовой. Можно пошить из этих тканей дорогие облачения и вручить храмовникам по случаю бракосочетания его величества. Это будет и благотворительность, и радость служителям и прихожанам. Причем приходы лучше выбрать дальние и маленькие, в которых королевский дар не потеряется в груди других красивых облачений. Можно отделать драгоценными тканями несколько комнат в гостевой части дворца, чтобы использовать их для приема важных персон, чувствительных к роскоши. Я еще помнила, как мы в Савое собирали все драгоценные статуэтки, меха и шелка, чтобы отделать комнаты к приезду одного из горных князей. Так может, имеет смысл устроить что-то подобное в Эртане? Остатки тонких тканей, небольшие куски, можно использовать для пошива карнавальных костюмов. Наверняка в Этерии устраивают праздники и гуляния на день перелома зимы. Так почему не устроить старинный бал? Рыцарские наряды многим по вкусу. Гренадир выслушал меня внимательно и уточнил, что мне больше по вкусу. И хватит ли в кладовых тканей на все 3 задумки. Я приказала леди Амориции подать список тканей с указанием количества кусков и длины остатков. Списка отдаленных приходов у меня нет, но, полагаю, его можно будет запросить в консистории. Король кивнул, пробегая глазами свиток, и, наконец, постановил. «Ваше Величество, я прошу вас исполнить ваши задумки. Лорд Девинпорт сделает запрос в консисторию от моего имени и предоставит вам список нуждающихся приходов. Маркиз де Кастильяне поможет выбрать гостевые комнаты и мастеров, а бал устроим в последний день года. Проводим им старый год, а новый встретим в новомодных платьях». Я счастливо заулыбалась. Не думала, что гренадир найдет время рассмотреть мою задумку. И еще меньше думала, что он ее одобрит. Все же ткани в хранилище были действительно очень дорогими, пусть и устаревшими. Но кроме похвалы и одобрения, в этот день король сумел снова меня удивить. Вечером он пригласил в нашу спальню королевского лекаря. И тот, узнав, что весь месяц после свадьбы я не страдала женскими кровотечениями, обрадовал весь двор вестью о том, что ее величество в положении. На самом деле моему малышу пошел 3-й месяц, и даже утренняя тошнота отступила. но вокруг меня сразу заклубился хоровод сочувствующих, советующих и стенающих. От причитаний и поздравлений даже голова разболелась. Спасая свое настроение и здоровье, я немедленно подключила всех советников к пошиву облачений и поделилась с дамами королевскими разрешениями на старинный бал. Моя беременность тотчас была забыта. Жены благородных лордов отправились атаковать городских модисток. Фрейлины засели шить себе наряды из тех кусков, что были признаны негодными для облачения или стен. С этого момента я проводила свободное время в благословенной тишине у камина, записывая подробности моей новой жизни в дневник, подаренный генералом, да слушая четкий голос леди Амариции, назначенный моей личной чтицей.